Житие преподобного Аркадия Вяземского, Новоторского. Память 13-26 декабря. Преподобный Аркадий Вяземский и Новоторский происходил из города Вязьмы, Смоленской области, от простых благочестивых родителей, с девства научивших его молитве и послушанию. Кроткий, проницательный, добрый и целомудренный юноша избрал своим подвигом юродство Христа ради. Он питался подаянием, спал где придется, в лесу, на церковной паперти. Блаженная беззаботность и близость к природе придавали облику юного Аркадия особую удовлетворенность и отрешенность от житейской суеты. В церкви, углубившись в молитву, святой Аркадий часто плакал слезами умиления и духовной радости. Его советы были точны, предсказания сбывались, обличения вразумляли. Опытный наставник, преподобный Ефрем, Новоторский чудотворец, представление 1053 год, память 28 января, 10 февраля и 11-24 июня, помогал юному подвижнику избегать духовных опасностей в прохождении трудного и редкого в то время подвига юродства. После того, как вязьмичи стали свидетелями нескольких чудес, совершенных по молитвам блаженного Аркадия, он, избегая человеческой славы, удалился в верховье реки Тверцы. Здесь преподобный Аркадий разделил труды своего духовного наставника, преподобного Ефрема Новоторского, участвуя вместе с ним в основании храма и обители в честь святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Представление 1015 год, первое перенесение святых мощей в 1072 году, общая память 2-15 мая. Поступив в новоустроенный монастырь, преподобный Аркадий принял монашество и взял на себя подвиг полного послушания духовному отцу преподобному Ефрему. Преподобный Аркадий никогда не пропускал литургии и являлся к заутрене первым вместе со своим наставником. После представления преподобного Ефрема преподобный Аркадий продолжал подвязаться по заветам своего старца, пребывая в молитве, посте и молчании. По прошествии нескольких лет, по некоторым данным 13 декабря 1077 года, он также мирно отошел ко Господу. В 1594 году в одной из церквей города Вязьмы был устроен предел во имя преподобного Аркадия. Совместное празднование преподобным Аркадию и Ефрему Новоторским было установлено при митрополите Дионисии в 1584-1587 годах. Мощи преподобного Аркадия, прославленные чудесными исцелениями, были обретены 11 июня. Ранее в этот день совершалась память 1677 года в каменном склепе Борисоглебского собора города Торжка. 14 августа 1798 года их положили под спут в каменном гробу, служившем раньше местом упокоения преподобного Ефрема. В 1841 году на левой стороне Борисоглебского соборного храма был устроен предел в честь преподобного Аркадия.